Глава 25. Ярослав. Невозможно перестать удивляться тому, насколько внезапно в наших краях может начаться дождь, пойти снег или же вот мой лучший друг захочет принять участие в какой-то максимально странной авантюре. И ладно Арт, но Ангелина — это девушка, не иначе как книга с секретами, и если честно, сейчас я уже перестал сам понимать, хотел бы узнать их или остаться в стороне. До школы мы дошли довольно быстро. Арт с Линой болтали о предстоящей поездке. А я просто плелся рядом, предпочитая не вмешиваться в безумно оживленный разговор. Все это походило на ситуацию из американского фильма, где трое друзей решили устроить дни приключений. Уже после, когда Арт сел в автобус на ближайшей остановке, он учился в колледже и оставил нас вдвоем с Ангелиной, я задал ей прямой вопрос. «Ты серьезно?» Она остановилась и вздохнула так, будто я ее уже достал. «Вполне, просто смирись», — ответила девчонка. Мой взгляд скользнул за спину Лине. По дороге поворачивала черная бэха Давы. Его идеально натертая до блеска машина слегка сбавила скорость, видимо, Саня нас заметил. Раньше мы старались проводить больше времени вместе, но мы становились старше, и все менялось. Бывало, Сашка не ночевал дома, зависал в компании друзей или у какой-то очередной девушки, а бывало, он просто вставал слишком поздно, а я не любил опаздывать. В какой-то момент дядя Дима решил, что мы оба стали достаточно взрослыми, и подарил нам по машине. С тех пор поездка до школы стала раздельной. Хотя я по-прежнему любил ходить пешком. «Ты чего замер?» — спросила Лина, вырывая меня из оков мыслей. Я перевел на нее взгляд и заметил, что тачка Давы уже умчала к школе. «Представляю море, чаек и отель где-то на самом колхозном пляже», — отмазался я. На самом деле, мне всегда нравилось море, его запах и звук разбивающихся о камни волн. А спать неважно где, можно и на пляже. «Боже!» Она закатила глаза с таким видом, будто перед ней стоял сноб. «И что Арт в тебе нашел?» «Аналогично. Я засунул руки в карманы, кожанки. Чем ты его привлекла? Загадка века». «Ты идешь?» — спросила она, не обратив внимания на мою подколку. В округе зашелестела листва. Я посмотрел на девчонку, зачем-то выделяя про себя ее черты лица, колкие дерзкие и пропитанные осенними красками глаза, темные аккуратные брови, щеки, которые уже успели покрыться легким румянцем от мартовского ветра. Ангелина поджала губы, затем прикусила кончик нижней, словно то ли смутилась, то ли заволновалась, и снова я подумал, как какая она все-таки обычная. Пожалуй, таких сотни в нашем городе, если не больше. Но даже в этой обычной девушке Арт увидел изюминку, которую я пока разглядеть не мог. Да, но мне было и не нужно. «Иди первой», — сухо ответил я. «Ладно». И она пошла, не быстро, семенила, а я молча наблюдал, как поднимаются ее плечи от прохладного ветра. В итоге в школу мы зашли порознь. Сначала она, а через 5 минут и я подтянулся. До этого у ворот меня выловил Саня. Он стоял с ребятами возле старого тополя. Они о чем-то болтали, но, заприметив меня, Давыдов тут же позабыл обо всех и двинулся навстречу. «Привет!» — он протянул руку, и мы обменялись приветственными жестами. «Здоров. Мама сказала, ты сегодня не ночевал. — выдал Сашка, всматриваясь в мое лицо. Обычно он не задавал подобных вопросов. Засиделся с Серым. Вот как. Ну да, а ты? Я вошел во двор школы, Дава следом. Мы двигались неспешно, привлекая к себе всеобщее внимание. Несколько парней из 10 класса проскочили мимо нас, кинув на ходу приветствие. «Я сегодня был порядочным мальчиком», — усмехнулся Саня. А потом вдруг остановился, его лицо приобрело непривычную серьезность. «Слушай, ты вчера помог Ангелине. Это, конечно, хорошо». «А должен был пройти мимо?» — я посмотрел на Сашку. За его приветливой улыбкой скрывалось раздражение. Не каждый мог отличить настоящие эмоции Давыдова, он умело их прятал. Мы же дружили слишком долго, и поэтому я запросто считывал его маски. «Позвать меня, допустим», — выдал он. «Как-то не додумался», — сухо ответил я и вновь двинулся к дверям, где толпились девчонки из 9 класса. Они хихикали и поглядывали на Сашку, пытаясь обратить на себя его внимание. «Ты же знаешь», — вздохнул Дава, — «она мне нравится и все такое». «Да, я ей искренне сочувствую». «Слушай», — Сашка перегородил мне дорогу и взглянул так, словно добрее нет на свете человека. «Чисто кот из Шрека. У тебя же с ней ничего нет?» «Нет», — сходу выдал я. «Тогда постарайся не тусоваться в поле ее зрения, окей?» Он выдал свою коронную улыбку, от которой мне сделалось тошно. Ощущение, будто съел протухшую рыбу. Нет, раньше мы никогда из-за девчонок не ругались, да и подобных разговоров не заходило. Меня не интересовали подружки Сани, а его мои увлечения, в том числе и женским полом. Собственно, сейчас тоже мало что изменилось, но постановка вопроса мне не понравилась. Я не привык кому-то подчиняться или преклонять голову, даже если это близкий человек. «Перегибаешь, Сань!» — холодным тоном процедил я, а потом обошел его и стал подниматься по ступенькам ко входу в школу. «Это дело чести, ты же знаешь!» — кинул он мне в спину. «Ты путаешь честь с репутацией, друг мой. Яр!» Сашка повысил голос, а я почему-то решил, что не хочу продолжать этот разговор, поэтому ускорился и скрылся в коридоре. Мне вдруг показалось, что между нами с каждым днем, нет, с каждой минутой все больше непонимания. Поступки моего названного брата начали раздражать. А еще я подумал, что было бы неплохо, если бы Ангелина его осадила.